жизнь мою ты эпизодами, а не кради любовь, что подвергается сомнению. Я так хотел, чтобы мы порхали под высотами, но не рассчитал то время, что сделало бесполезными все действия. Далеко не безболезненно, а душу за борт теперь будет не весело. Мне интересно слушать истории, что пережил, и ты когда-то поймешь цену слез мужских. А телефон замолчит, как назло, третий день без звонков. И тут письмо, не смогу разобрать его, не хватит слов. Подольше ощущать тепло, стал понимать значимость этих строк. Почему плачешь ты по ночам? Не объяснить все это, ведь потеряли счастье где-то в облаках. Нас уже никто не ждет. Я прошу, дай мне руку, я просто хочу быть для тебя. Сегодня не зря дождь, залитое лицо. Я так прошу, поменяй все, но не измени. И этот бриз морской так странно хорошо. Видно, я не зря прожил эту жизнь. Меняй цвета в глазах, не просто так сказал. Больнее уходить отсюда, не рассказав все те слова, что потеряны в душе навсегда. Смотри в окно и вспоминай меня. Я буду бризом, холодным ветром в лицо той потерянной тетради, что уже не отыскать. Или просто звуком какой-то микрофон, спамом который ты захочешь удалять к черту. Но все же пора остепениться. Я умер раза три, чтобы сейчас не умирать. Так странно, мир хрупким становился. В телефоне были лишние слова. Нас уже никто не ждет.